Глава 15. Василина. Демонстрируя обиду и разочарование, я отворачиваюсь к окну и очень громко молчу. Вздыхаю тихонько, но так, чтобы Баженов слышал. Рисую пальцем решетки на стекле, как символ моего состояния, и делаю это так, чтобы он видел. Пусть знает, до чего меня довел. «Так, что насчет кино?» — спрашивает спустя 2 минуты гробовой тишины. «Сводишь меня в городской кинотеатр?» «К вам в райцентр привозят!» Настрой дружить с ним угас пропорционально моему удовольствию от шопинга. Он мог хотя бы подготовить меня к нему морально, но нет, едва не довел до инсульта. И сейчас сидит и посмеивается. Зловредный тип! «Ладно, не дуйся», — говорит наконец. «Обещаю что-нибудь придумать насчет твоих кроссовок». «Что?» Скидываюсь я. «Сделаешь сам из обрезанных резиновых сапог?» «Я что-нибудь придумаю», — повторяет он ровно. Фыркаю и вдруг вижу ту самую чебуречную с названием «Чебуреки для утехи. Чай, пиво, водка». Значит, и тут кофе нет. Внешнее и внутреннее убранство очень похоже на торговый центр Галины. Та же занавеска на входе и скрипучие деревянные полы. Пахнет сплошным холестерином, но до того аппетитно, что мой рот наполняется слюной. Я прощу себе этот чебурек, да. Я получила психологическую травму и имею право на маленькое преступление против фигуры. Антон садит меня за застеленный клеенкой стол у окна и уходит заказать для нас 2 чебурека. Сложив руки на коленях, я вздыхаю. Интересно, чем я занималась бы сейчас на Бали? Медитировала бы или купалась в море. Вынув телефон из заднего кармана джинсов, я вдруг понимаю, что здесь есть интернет. Мамочки! Ударивший в голову адреналин отдает дрожью в руки. В личке завал, который разгребать не один день. Все спрашивают, куда я делась. Господи, что им ответить-то? Захожу в нашу с Мией переписку, а там дублирующийся 10 раз один и тот же вопрос. «Лапуля, ты где?» Подруга тут же засекает меня, и уже через секунду прилетает еще одно сообщение. «Ты куда уехала?» «Вот черт, спалилась!» Нервно закусив губы, пишу ей ответ. «Я разве не говорила? Я на Бали, кисунь. Слушаю тишину и мое сознание, пью кокосовую воду, очищаю разум от скверны и открываю чакры». «Я тебя наберу?» — спрашивает Мия. «Нет, ради бога, только не это!» Обернувшись, встречаюсь взглядом с Антоном. Он идет в мою сторону. Блин, паника хватает за горло. Нажимаю кнопку и быстро записываю голосовое. «Кисуня, позже, плиз, я на медитации». И именно в этот момент над ухом раздается голос Баженова. «Тебе чебурек с говядиной или со свининой?» Я вздрагиваю, подскочив на месте, и, отпустив палец, отправляю голосовое Мие. «Антон!» Взвизгиваю так, что закладывает уши. «Что? Что ты наделал?» Меня бьет крупная дрожь, и истерично тыкающий в экран палец все время попадает не туда. «Нет, нет, пожалуйста, нет, Мия, не слушай это!» 2 галочки под голосовым окрашиваются в синий, и вслед за этим от подруги прилетает одно за другим несколько сообщений. «Чебурек? Лапуля, с тобой все в порядке? Твой отец знает, где ты находишься?» «Господи, боже мой, что я наделала? Что теперь будет?» «Я тебя убью, Баженов!» — шиплю, судорожно придумывая, что ответить Мие. «С говядиной или со свининой?» — повторяет вопрос, посмеиваясь. «С говядиной, конечно!» — рявкую я. «Тебя похитили?» — пишет снова. «Нет!» — отправляю дюжину смеющихся смайлов. «Это Марсель так шутит». «Марсель? Какой Марсель?» «Тренер по медитации». «О, симпатичный? У вас роман? Был секс?» Фух, кажется, выкрутилась. Стираю ладошкой испарину со лба и даже улыбаюсь. «Нет, все-таки я очень-очень находчивая». «Мы просто друзья, кисунь». Печатаю, приправляя сообщение подмигивающим эмодзи. коротко прощаюсь, выхожу из нашей переписки и переворачиваю телефон экраном вниз. А затем, смахнув усевшуюся на салфетницу муху, оборачиваюсь и вижу, как Марсель несет две тарелки. «Налетай», — говорит он, опуская одну из них передо мной. «Моя челюсть падает вниз», потому что я не знала до этого момента, что чебуреки бывают размером с ту лопату, которой я собирала лепешки. Это точно чебурек!» — показываю на него пальцем. «Ешь, пока не остыл», — говорит Баженов, усаживаясь напротив. «Ладно», — вздыхаю тоскливо, — «только ради того, чтобы ты не обиделся». Девчонка в розовых лосинах и длинной зеленой футболке ставит на стол две громадные кружки с ароматным чаем. Я подцепляю пальцами уголок чебурека и откусываю кусочек. «Смотри, чтобы сок не вытек», — напутствует Антон. «Сок?» «Бульон», — поясняет он. «Обхвати губами место укуса и всасывай его в себя». Я, наклоняясь над тарелкой, делаю, как он велит, и мне приходится приложить все усилия, чтобы не закатить глаза от удовольствия. «Срань, Господня! Это самое вкусное, что я пробовала в жизни! В 10 раз вкуснее красной икры, которую я просто обожаю, и в 100 раз вкуснее сопливых устриц!» «Нравится?» — проникает в ухо тихий голос Баженова. Я вскидываю взгляд и замираю. Блеск его глаз и застывшая на лице полуулыбка пробирают до дрожи. Бедра самопроизвольно сжимаются. «Эй, это что такое?» Очевидно, растерянность на моем лице заставляет его улыбнуться шире. «Вкусно?» «Сойдет!» — буркую, откусив кусочек побольше. Мои щеки пылают, а Иуда продолжает пялиться на меня, и в итоге я не выдерживаю. «Что?» «Ты смешная!» «Обхохочешься, ага!» Тянусь к кружке и делаю большой глоток чая со вкусом каких-то ягод. «У тебя в городе, наверное, жених имеется?» «Конечно, Антош!» Облизываю губы, заправляю прядь волос за ухо. «И жених, и целая армия поклонников!» «Такая популярная?» Заламывает бровь. «Очень популярная! Это в ваших бодунах красоту не ценят!» Баженов молча кусает чебурек и сосредоточенно его жует. «Естественно, это гораздо важнее и приятнее, чем подтвердить то, что я действительно красивая». «И где же твоя армия сейчас? Почему не ищут свою королеву?» — усмехается он. «Нашлись дела поважнее?» «Ну, почему же?» — распрямляю плечи. «Рафаэль, мой жених, сейчас за границей. Как только вернется, примчится за мной на белом Мерседесе». Баженов протягивает руку и подушечкой большого пальца касается моего подбородка. Сок побежал. Пыхнувший в лицо жар стекает вниз, обжигая шею и грудь. Я едва не давлюсь чебуреком. «Этот Иуда — сексуальный гад!»